Глава 13. Прием в королевском замке. Дорога в ночь, да еще с не до конца залеченным ранением, занятие не для малодушных. Ворон делал все, чтобы я не чувствовал дискомфорта. Вначале ему это удавалось, но вокруг становилось темнее и тряска усиливалась. Хотя если взглянуть на Кин и Гуннера, им приходилось тяжелее. Один Бург ехал, как ни в чем не бывало. Но по его поведению всегда было сложно что-то понять. У меня же вскоре стало кружиться перед глазами, а потом я и вовсе чуть не свалился с коня. Ворон остановился и, скосив на меня глаз, заржал. Кину и Гуннеру пришлось возвращаться ко мне, так как уговорить ворона продолжить путь не получалось. Конь стоял как вкопанный и ни на какие просьбы сдвинуться с места не поддавался. Я даже не выдержал и заявил, что пешком пойду, на что этот вредный коняка саркастически закаркал, как будто захохотал. Только когда Гуннер пообещал, что путь мы продолжим только до ближайшей деревушки, ворон задумчиво потряс головой и неспешно потрусил по дороге. «Все же занятный у тебя конь», — улыбнулся мне Гуннер, а потом серьезно сказал, «надо бы нам выработать тактику для приема у короля». «Тактику?» — удивился я. Мне казалось, будто все просто. Приехали, засвидетельствовали свое почтение и быстро оттуда свалили. Озадачился Гуннер. План, в принципе, неплох, но есть недостатки. Один из них, а дадут ли нам, как ты выразился, свалить? Мне вот кажется, что нет. Недаром же на охоту пригласили. Король, человек, как бы выразиться, своеобразный, что ли. Он принимает взвешенные решения, но иногда может поддаться чувствам, и тогда... Впрочем, я буду где-нибудь рядом и постараюсь, чтобы необдуманное решение он не принял. «Ты что, не с нами будешь?» – удивилась Кин. «Боюсь, что нет. Зная придворную кухню и то, что ставки на ваш визит высоки...» Он не закончил, а устало и задумчиво почесал лоб. «Тогда сидим тише воды, ниже травы», — усмехнулся я. «Да уж, постарайтесь ни во что не вляпаться», — вяло ответил Гуннер, а потом чуть слышно добавил. «Хотя я в этом сильно сомневаюсь». «Мы королю про его лечение будем рассказывать?» — спросил Акин. «Ни в коем случае», — нервно воскликнул Гуннер. «Тут надо очень осторожно и мягко действовать. Даже если он и поверит, в чем я тоже сильно сомневаюсь, то рядом с ним всегда есть чьи-нибудь уши. Нам просто так из замка выбраться уже не удастся. И, кстати, твердого убеждения-то у нас нет. Может, его правильно омолаживают. Да и редко ведь это происходит. А если представится случай?» – поинтересовался я. «Рен, такой случай может представиться мне, но никак не тебе, Скин. Меня Вука знает, охрана его знает, а вы новые лица, от которых всего можно ожидать». «Вы только не волнуйтесь, королю я обязательно все расскажу. Может, и не сразу, надо момент выбрать», — ответил Гуннер. В его словах была логика и смысл. «То мы такие, чтобы нас оставили с королем один на один. А говорить при всех...» «Это будет форменное самоубийство, если только король нас не возьмет под свое крылышко. Но тогда получится, что придется играть по придворным правилам. А это уже выше моих способностей». «Может, Кин и захочет, но мне такого счастья и даром не надо. Да и что, кстати, делать дальше, когда про подозрения выскажемся? Артефакты наверняка не в замке находятся». «Кстати, а сколько королю лет?» – поинтересовался я. «Около 50», – буркнул князь. «Понятно», – кивнул я головой, хотя эта информация и не очень-то важна. «Рен, Геннер велел передать». Вдруг раздался голос разговорчивого в кавычках «Бурка», который уже некоторое время ехал с нами рядом. Телохранитель главы ночной гильдии и по совместительству его доверенный протягивал мне какой-то мешочек. «Вот», — поднял палец вверх князь, — «и мы ни с кем не собирались делиться своими планами, а господина Бурката и не заметили». Мысль Гуннера была понятна. Мы настолько привыкли, что спокойно обсуждали при Бурке вещи, которые никто посторонний слышать не должен. «Что это?» Спросил я своего охранника, приставленного ко мне Геннером. «Деньги?» Пожал тот плечами. «Геннер велел отдать тебе их тогда, когда ты не сможешь сразу вернуться назад». «От жучара!» Пробурчал я, беря огромный кошель. Назвать его мешочком было неправильно. «Сколько здесь? уточнил я, взвешивая в руке приятную тяжесть. 1000 золотых. Геннер извиняется, но в доме Портриса больше не было, ответил Бург. Подержав кошель в руке и прикинув, что такая сумма будет мне в тягость, деньги ведь и охранять надо, протянул его обратно. Пусть пока у тебя побудет, ты его защитить сумеешь. Бург молча взял кошель, и тот будто растворился в его огромных ручищах. А потом и вовсе исчез, куда и когда он их заныкал, непонятно. Я в очередной раз подивился возможности Бурка, но смолчал. «А вот и деревенька!» – воскликнул Акин, а ворон довольно заржал. Действительно, впереди показались строения деревни. Да и обычные сельские звуки это подтверждали. Ворон приободрился, да и я тоже. Отдохнуть явно не помешает. Уже через час, лежа в просторной избе, которую сдали нам хозяева за «огромные» в кавычках деньги, я наконец-то принялся размышлять о предстоящей встрече. Что мы имеем? Князь, как там его, Викон, не оставит свои попытки добиться трона. Следовательно, он попытается подстроить пакость. Это-то понятно. А вот чего от него можно ожидать и как не попасть в ловушку? Боюсь, тут ворон и Краун будут бессильны, как и Бург и все остальные. Надеяться надо только на себя. Может, выдать королю все о наших подозрениях? Не пойдет. Это мы уже обсуждали. Значит, надо постараться вести себя как можно незаметнее, при этом находясь вблизи короля. Уж около его-то персоны никто не посмеет затевать грязные игры. Ладно, как-нибудь прорвемся. Есть более насущная проблема, и находится она там, откуда мы едем. Послушает меня Анлуса? Да, надеюсь, что послушается, но вот сумеет ли? Может быть, Геннер с Портрисом вычислят мятежников раньше, чем те начнут действовать? Хорошо бы. На этой мысли сон взял надо мной верх. Слишком я устал и ослаб. Утром заморосил дождь, что комфорта и настроения не добавило. В такую-то погоду надо дома сидеть, а не месить глину. Хотя грязь месили наши кони, но кажется мне, что с моим мнением они бы согласились. Скорость передвижения была равна ночной, что заставляло нервничать Гуннера, который боялся опоздать к назначенному сроку. Его можно понять, он-то вращался в придворных кругах и знает там порядки. Первое время я только над ним посмеивался, но он все же сумел убедить и меня, что каждая минута опоздания будет служить хорошим поводом в очернении нас перед Вукасом. Проникнувшись этим, мы постарались увеличить скорость, но не сильно в этом преуспели. Ворон-то быстро оторвался от всех, а вот лошади Кин и Бурка не смогли выдержать такой темп. Одно радовало – плечо заживало быстро, хоть и был я еще слаб, но пронизывающей боли почти не стало. Дожидаясь своих товарищей, я связался с Краумном, у которого узнал, как обстоят дела в поместье. «Да какие тут дела?» – хмыкнул артефакт. «На территории поместья и нет никого крупнее пары мышей да пролетающих птиц». «Анлуса может приехать, так что будь готов», – ответил я. «Это хорошо», – оживился мой советник. «Будет с кем пообсуждать благоустройство поместья. Тут же дел. А с кем она приедет и что привезет?» «А с кем она должна приехать?» – удивился я. «Так ведь надо приводить тут все в более-менее пристойный вид. Того же белья привезет, например, слуги нужны. Ты же не сможешь, как прежний хозяин, благоустраивать территорию. А у меня на это сил нет», – возмущенно ответил Крыун. «Да и мебель надо бы обновить. Я уже устал ее в таком состоянии поддерживать». «Дело в том, что поместье мне не принадлежит», – начал было я. «А кому оно принадлежит? Тебе и только тебе», – возразил Крыун. «Да сюда никто из посторонних-то и не проникнет». «Если уж я Анлусу за руку вел, то как она сможет кого-нибудь провести? Ловушки же их...» «Нет, все ловушки взяты под контроль», – гордо ответил Краун. «Мышь не проскочит». «А поподробнее можно?» – прищурился я. «Ты же говорил, что их взять под контроль невозможно». «Говорил», – согласился Краун. «Но тогда у меня сил не было, а сейчас ловушки под контролем. Я даже управлять ими могу». Голос советника как-то стал скисать. «И что же тогда тебя печалит? Или ты что-то не договариваешь?» «Понимаешь, Рен, если кто-то захочет захватить поместье, я долго сопротивляться не смогу», — Оборона поместья восстановлена на мизерный процент от бывшего могущества. Это-то меня и печалит. Нужны укрепления и новые ловушки. Нужны люди. Мне надо наращивать стену. «Крун, ты про территорию или про дом?» – уточнил я. «В доме только ты, хозяин, и ни один враг не ступит на его порог». Опять пафосно ответил советник, потом промолчал и добавил. «В лучшем случае в развалины войдут». «Ладно, мне ясно, но, понимаешь, я не могу хозяйничать на этих землях. Они принадлежат королю». «Так выкупи их и все дела», – посоветовал артефакт. «Я подумаю», – кисло ответил я. «Ты же не забудь, если сестра появится, сразу со мной связывайся и оказывай ей всяческое содействие». «Да, землю бы неплохо выкупить, даже деньги есть, но не это сейчас главное». «Вот ведь погода мерзкая», – поежился я под плащом. «И как в такое ненастье охоту устраивать? Ведь осенний дождь может зарядить надолго. Может, король откажется от своей затеи? Познакомиться с нами, да и все? Вот было бы здорово. Я тогда бы на всех парах в Лиин махнул. Надо разобраться с тамошними проблемами». Как будто сглазил. Погода стала улучшаться. Дождь еще лил, но ветер принялся разгонять серые облака. Между ними стали появляться проплешины и проглядывать голубое небо. А после обеденного привала дождь и вовсе кончился, и засветило солнце. Мои надежды развеяло так же, как облака ветром. Путь проходил без каких-либо происшествий, и уже на следующий день к вечеру мы подъехали к замку резиденции короля Вукаса I. Глубокий ров и высокая стена огораживали сам замок. Мост через ров был опущен, и количество стражи на той и этой его стороне говорило, что король уже прибыл. «Ну что ж, добрались», — сказал Гуннер, а потом посмотрел на Кин. «Кинелла, запомни. Ты теперь не имеешь титула и зовешься Ангугрона Кинелла». Князь глянул на меня. «Рен?» «Ангугрон Ренион», — ответил я. «Ну а ты?» Гуннер взглянул на Бурка. «Я слуга и охранник дворянина Рена». Чуть усмехнувшись и сделав простецкое выражение лица, ответил молчун. «Ну и хорошо. И да помогут нам боги», — выдохнул князь. Гуннера знали в лицо многие стражники, и я сделал вывод, что стража королевская. Мы беспрепятственно миновали мост и вошли через ворота на территорию замка. Картина открылась необычная, хотя сравнивать мне было ее не с чем. Не бывал я на королевских приемах. Люди во дворе замка носились как угорелые. Кто-то тащит дрова, кто-то упирающуюся свинью, собаки лают, служанки мечутся с какими-то продуктами в руках. И только воины весело перемигиваются и отпускают сальные шуточки вслед девушкам. Через минуту от этого зрелища я даже чуть оглох. Гомон стоял еще тот. И как этот король в таких условиях существует? «Рен, что с тобой?» – обратился ко мне Гуннер. «Тебя просто перекосило». «Никогда такой суматохи и шума не встречал», – удивленно покачал я головой. «Это от того, что король со свитой недавно прибыл». Усмехнулся в усы подошедший к нашей компании капитан. «Приветствую тебя, Гуннер. Кто это с тобой?» «И тебе не хворать, Загар», — ответил князь, а потом представил нас с Кин. Бурка он внимательно обошел. «Ты слуга?» — обратился капитан к Бурку. «Да, он мой слуга», — подтвердил я. «Хорошо, королю о вашем приезде доложат. Лошадей определите на гостевую конюшню. Гуннер, помнишь?» Зарк дождался утвердительного кивка князя и продолжил. «Гостевые апартаменты за вами уже закреплены. Так, как вас ждали. У распорядителя замка узнаете. Ко мне вопросы есть?» «Нет», — ответили мы с Кин одновременно. Князь же чуть задумался, потом спросил. «Охотиться на кого собрались и когда?» «Охота будет завтра, на лося», — ответил капитан, после чего, видя, что вопросов нет, кивнул и пошел по своим делам. «Поехали, лошадок на постой определим, а потом найдем управляющего замком, разместимся и спокойно поговорим», — сказал князь и направил лошадь в сторону от ворот, огибая замок. За замком мы увидели несколько строений. В одном я опознал конюшню, в другом — казарму, а вот для чего нужны еще 5 строений, предположить не смог. «Князь, а в этих домах что находится?» — спросил я, кивнув на добротные каменные дома. «Насколько помню», — Гуннер наморщил лоб. «В одном оружейное, во втором архив какой-то. Третий дом отдан артефактчикам королевским. Что там, понятия не имею. Два других дома для слуг». «А чем у короля заняты артефактчики?» — поинтересовался я. «В первую очередь охраной, а во вторую всем, чем придется», — усмехнулся Гуннер, а потом пояснил. «При короле постоянно находится минимум двое артефактчиков. Они служат ему как телохранители, хотя и охрана всегда есть поблизости». «Понятно», — протянул я. «Действительно, а чего я хотел? У короля должна быть хорошая охрана. Кто с этой обязанностью справится лучше артефактчиков?» Риторический вопрос. Применять артефакты могут любые люди. Обучить-то и медведя возможно. Но считывать намерения по ауре могут только артефактчики. Да и есть сложные артефакты, которые обычные люди использовать не смогут. Определив лошадей в конюшню, мы отправились на поиски управляющего. Тот отыскался быстро, и тут нас ждал неприятный сюрприз. «Так, князь Гуннер», задумчиво глядя в свой листок, с пометками сказал управляющий. «Ага, нашел», — воскликнул он и потряс в воздухе бумажкой, как будто совершил подвиг. «Апартаменты на третьем этаже под номером 34. Такс, а вы, значит, молодожены, по приглашению короля. Как вас величать?» «Я Ангугрон Рениун, а это моя супруга Ангуг...» Начал я, но был перебит управляющим. «Понятно, понятно», — сказал он и погрузился в свою бумажку. Дело у него не заладилось. Он пару раз пробегал глазами текст и стал уже нервничать. Такой фамилии в списке явно не было. «А что? Вот еще один вариант — свалить, не представившись и не прощаясь», — обрадовался я. «Поищи Рамаявы или Рамаява», — посоветовал управляющему князь. Фамилия Кинеллы отыскалась быстро. Вот только апартаменты для нас выделили на втором этаже. Бурку и вовсе пришлось следовать за каким-то слугой, чтобы тот показал ему место для ночлега. Когда мы с нахмурившимся Гуннером стали подниматься по лестнице, нас догнал капитан, с которым мы познакомились у ворот замка. «Князь! Князь Гуннер!» Выкрикивая имя нашего товарища и перепрыгивая через несколько ступеней, к нам подбегал Загар. «Я доложил королю о вашем приезде, он немедленно желает вас видеть». На одном дыхании выпалил капитан. «Немедленно желает?» – переспросил князь и сжал губы. Потом кивнул мне. «Рен, если я не успею к вам прийти, то кто-нибудь из слуг проводит вас к королю, когда он захочет с вами встретиться». Князь развернулся и пошел вслед за капитаном. Мы же с Кин некоторое время смотрели ему вслед, а потом я сказал. «Ладно, пошли свои комнаты искать». «Пошли», — кивнула девушка. «Ты знаешь, мне кажется, что у нас начинаются проблемы». «Похоже на то. Вынужден был я согласиться с ней, так как по лицу Гуннера было видно, что все происходящее ему не нравится». В выделенных нам так называемых апартаментах нас поджидал еще один не очень приятный сюрприз. Все апартаменты состояли из одной бедно обставленной комнаты и маленького закутка для справления естественных нужд. В комнате, да услуги и то жилье лучше, стояли старая кровать с серым бельем, кривая тумбочка и покосившийся шкаф. Места было ровно столько, чтобы бочком протиснуться между кроватью и шкафом с одной стороны, с другой стороны пройти было нельзя. Кровать стояла вплотную к стенке. Мы замерли на пороге комнаты перед спинкой кровати и одновременно усмехнулись. «И что ты об этом думаешь?» – спросила Кин. «А что тут думать?» – пожал я плечами. «Кто-то дает понять, что ждать чего-то хорошего нам не стоит». Оглядев комнату, я пришел к выводу, что ее недавно оборудовали для нас или для каких-то провинившихся гостей. «Тут раньше было какое-то другое помещение», — сказал я девушке после обследования комнат. «С чего это ты так решил?» «Туалет построен недавно, дверь там новая, да и пыль у стены, где дырки под трубы долбили, не до конца вымели». «И какая разница, о чем это говорит? Ведь неважно, когда и для кого готовилась комната. Главное, нам дают понять, что мы вопали». Ответила Кин, которая к такому повороту хоть и не была готова, но переживать по этому поводу явно не собиралась. «Разницы никакой», — согласился я. «Давай как-то располагаться». Выбора никакого не было, и через мгновение, забросив вещи в шкаф, мы уселись на кровать. Только прежде Кин достала из кармана какой-то пакетик и щедро посыпала на единственное спальное место сухую траву. Комната наполнилась ароматами трав, в которых преобладал запах мяты. От такого аромата голова у меня точно разболится. Но уж лучше он, чем затхлый воздух, да, возможно, и насекомые тут какие-нибудь имеются. За окном быстро темнело, а в комнате ни ламп, ни свечей не наблюдалось. «Интересно, а нас кормить кто-нибудь собирается?» – спросил я, чем вызвал нервный смешок у Кин. «Ты что?» – уставился я на девушку. «Рен!» – она уже смеялась во все горло. «Уморил! Честное слово, уморил!» «Да что я такого сказал-то?» Отсмеявшись, она объяснила, что приглашенные королю редко удостаиваются чести разделить с ним трапезу, поэтому и привозят с собой провиант или покупают на месте. И то, что мы наблюдали во дворе замка, как раз и касалось приготовлений съестных товаров для таких вот, как мы. «Да на этом деле озолотиться можно», – задумчиво сказал я, прикидывая, что стоимость продуктов для высокопоставленных чинов в таких ситуациях взлетает до небес. «Но король не так часто устраивает приемы на охоте», – скептически пожала плечами Кин. «Делать-то что будем?» Поесть бы не мешало, но слоняться по замку в поисках еды не хотелось. Можно нарваться на неприятеля, кто знает. Может, наш недруг как раз и ждет этой вылазки. «Давай спать», – предложил я. Девушка подозрительно на меня посмотрела, но, не уловив второго смысла, молча кивнула. «Да и какой там подтекст? Нет, может, будь я в форме?» А так плечо разнылось, сил нет, так что только баиньки. А девушка в сгущающихся сумерках выглядела очень привлекательно. Я еще раз мечтательно вздохнул, лег на кровать и отвернулся к стенке. Боюсь, что она будет против моих приставаний. Да и не смогу я воспользоваться ее беспомощностью, к тому же сделать-то я все равно ничего не смогу. Принялся я рассуждать про себя. Странные какие-то у меня мысли. Я задумался. Кин – девушка интересная, но я на нее никогда рот не раздевал. А тут вдруг переменил к ней свое отношение. С чего бы это, а? А что, если я прищурился и стал осматривать комнату магическим зрением? Обычные потоки магии. Ничего. Странно, желание не покинуло меня. Наоборот, возрастало, сбивало с мысли. Мне даже пришлось сесть на кровати, непроизвольно сдвинувшись в сторону Кин. Посмотрев на девушку, я чуть не взвыл. Кин с нездоровым румянцем на щеках, прикусив губу, тяжело дышала и призывно смотрела на меня. Отскочив к двери, я потряс головой и приложился лбом к стене. Желание обладать медленно уходило. Постояв минуту и приведя свои мысли в порядок, я оглянулся. Кин развалилась на кровати, облизывала губы языком и похлопывала рядом с собой ладошкой. «Хорошо, хоть одежду снимать не стала», – пронеслось у меня в голове. Правда, и в ней выглядела она очень обворожительно. «Ну уж нет, ничего ей не обломится», – хмыкнул я про себя и с легкой грустью подумал, что и мне ничего не светит. «Иди сюда», – позвал я ее. «Там же нет места», – удивленно ответила Кин. «Неужели ты ничего ко мне не чувствуешь?» «Интересный вопрос», – усмехнулся я. «Давай мы как-нибудь потом об этом поговорим, хорошо?» «А почему не сейчас?» В голосе Кин послышались капризные нотки. «Ты все же мой муж и должен...» «Мало ли кому и что я должен», – буркнул я, рассматривая магическим зрением кровать. «И точно!» От поверхности покрывала восходила серая пелена, видимая магическим зрением. Пелена эта окутывала всю кровать и была высотой 1-2 метра. «Ага, значит, все верно. Кин, иди ко мне». Как можно ласковее попросил я. Девушка грациозно потянулась и осталась лежать на кровати. Похоже, она твердо решила добиться своего. И что делать? Я почесал лоб. На ум ничего не приходило. Надо как-то обезвредить артефакт. Но к нему добраться будет сложно. Эх, если бы я его видел. Так, а не от той ли травки такой эффект? Нет, пожалуй. Такого я ни от кого не слышал, чтобы трава так могла действовать. Крыун! Позвал я своего советника. «У меня проблемы». «Какие?» – настороженно спросил артефакт. Обрисовав ему в двух словах сложившуюся ситуацию, я с ужасом наблюдал, как Кин начала медленно снимать с себя камзол. «Хорошо, хоть не в платье одета», – подумалось мне. «Под камзолом-то еще рубашка. Может, успею что-нибудь сделать. В крайнем случае, просто дам дёру». «Ну и что скажешь? Думай быстрее!» – попросил я. «А что тут скажешь? Есть несколько вариантов. Первый – какой-то артефакт, настроен на любовные утехи. Подпитываясь от потоков магии, работать таким образом он может, пока не разрушится от времени». «Не пойдет», – ответил я и покачал головой. «Наши артефактчики не могут заставить артефакты питаться магической энергией. Он явно заряжен и имеет ограничения по времени». «Если это так, то никакой проблемы я не вижу». В голосе Крыуна проскользнуло удивление. «Ты же можешь работать с потоками магии». «И что? Делать-то что? Магические потоки в комнате есть, но что с ними сделать? Они сами по себе». Воскликнул я, наблюдая, как Кин начинает расстегивать вторую пуговицу на своей рубашке. «Рен, ты же сам говоришь, что магическим зрением видишь серую пелену», — укоризненно сказал Крыун. «Это и есть тот поток магии, просто он видится в такой форме». «Да, и что же с ним делать?» — задумчиво спросил я, смотря теперь другими глазами на ситуацию. «Это тебе уже самому решать, но работать с энергией ты умеешь», — хмыкнул Крыун. «Угу, это я понял. Так, действительно, на этот необычный магический поток можно влиять. Я попробовал сместить его область, и у меня получилось. Правда, только я отвлекся, и он вернулся на место. А если узелки навязать при смещении? Ведь что такое поток магии? Он состоит из нитей, образующих плотный кокон, невидимый обычным зрением и неосязаемый. Напрягаясь так, что плечо стало сжечь, я навязал нити и сумел сместить кокон на стену. На кровати он все же частично оставался, но, к счастью, Кин больше не затрагивал. Девушка некоторое время молча сидела и хлопала на меня глазами. Потом, будто очнувшись, принялась лихорадочно застегивать рубашку. Щеки Кин пылали, и она старалась не встречаться со мной взглядом. «Ты как?» – спросил я. «В порядке?» «Что это было?» – спросила девушка. «Кто-то установил любовный артефакт. Мы попали под его воздействие». «Вот как!» – удивилась Кин и как-то грустно и непонятно добавила. «Даже под действием артефакта». Девушка надела камзол и застегнула его на все пуговицы. Не глядя на меня, встала с кровати. Я же больше ничего не говоря принялся за поиски артефакта. Искомая вещица, как я и ожидал, обнаружилась под кроватью. Внушительных размеров брошь лежала ровно под центром ложа, и из нее бил поток энергии. Хм, в хозяйстве такая вещичка точно пригодится. Естественно, по прямому назначению использовать я ее не буду. А вот камню с пол кулака размером, правда, не взрослого, а детского применения найдется. Хотя, я задумался, лучше не рисковать и сдать ее, сделав вид, что брошь мы нашли случайно. А то еще обвинят в краже артефакта, когда увидят, что замысел не удался. И все же, зачем кому-то понадобилось на нас так воздействовать? Неужели кто-то подозревает, что в интимной связи мы с девушкой не состояли? Вот, вылезая из-под кровати, протянул я свою находку Кин. «Это и есть любовный артефакт?» – с безразличием в голосе спросила она, лишь бросив взгляд на брошь. «Да, теперь он нам не страшен». Я довольно рассмеялся. «Можем спать спокойно. Артефакт пусть полежит на тумбочке. Вдруг его хозяин объявится». Кин молча забралась на кровать и отвернулась. Я пожал плечами и решил, что девушка просто стыдится своего поведения. Хотя ничего плохого в нем не видел. Ведь продиктовано оно воздействием артефакта. Правда, может быть, ей просто стыдно, что ни с того ни с сего возжелала именно меня? А теперь мысленно корить себя за это. Да, наверное, так и есть. Что ж, еще одно подтверждение того, что она мне не пара. Я стряхнул с себя размышления и лег на кровать. Мысли так и крутились вокруг столь странного поведения Кин после снятия воздействия артефакта. Она ведь даже не пожелала со мной обсудить это происшествие. Ну не могу же я быть ей настолько противен. А может, она меня подозревает в этой пакости? Да вряд ли, мы ведь вместе в комнату вошли, хотя... Момент-то у меня был, в туалет я отлучался, кстати, она тоже. Но я вот в ней ни секунды не сомневался. Так я размышлял время от времени, задаваясь вопросом, кому же это все понадобилось. «Крыум!» – позвал я. «Артефакт обезврежен». И с гордостью рассказал, как справился с проблемой. «И чем ты гордишься?» – поинтересовался мой советник. «Это же рядовая операция, не тяжелее, чем просто зарядить какой-нибудь артефакт». «Да?» – удивился я. «Не знал. Вернее, никто еще воздействие артефакта таким образом не изменял, перенаправляя его магическую энергию. Я думал, что навязать узлов из потока, выплескиваемого артефактом, это моя заслуга и придумка. «Ты лучше ответь себе на вопрос, зачем кто-то вам его подложил?» – буркнул Краун. «А вот тут я пас», – ответил я, – «вроде бы недруги должны были, наоборот, меня пытаться извести». «Если только не узнали, кто ты на самом деле. Тогда, перемешав твою кровь, сам додумаешь?» «Додумаю», – протянул я. «Выходит, что если это так, то противнику очень многое известно. Печально. Я поежился. Моя жизнь не стоила и медной монеты. Ведь если моя кровь смешается с кровью Кин, с которой я состою в официальном браке, то я поднимусь в рейтинге престола наследия. Естественно, претендентам на трон это не понравится. А вот после отправки меня к богам, Кин становится предметом охоты. Практически любой, кто сумеет ею завладеть, окажется на первом месте. Надо как-то донести до короля, что он может излечиться от своего бесплодия». Прошло примерно минут 40 с момента обнаружения ловушки. И в дверь пару раз стукнули. А потом она широко распахнулась. На пороге стояли двое стражников с обнаженными мечами, из-за спин которых пробивался свет ламп. Они синхронно вошли в комнату, сделали по шагу в стороны, освобождая дверь, и появились еще два персонажа. Щупленький, с длинной шеей старичок и... «Князь Викон!» Тихо и испуганно прошептала Кин. Я с интересом рассматривал князя. Невысокий, уже не молодой крепыш, с небольшим пузом, узенькими глазками, в которых плескалась ненависть и презрение. «Что угодно?» – холодно и хмуро спросил я. «Нам стало известно», – начал старичок и растерянно посмотрел на князя. «В замке пропал артефакт», – громко и грозно выплюнул Викон фразу. «Да-да», – подхватил старичок, преданно смотря на князя. «Пропажа ценного артефакта и привела нас сюда». Он растерянно замолчал, что говорить дальше не знал. «Как интересно!» – воскликнул я. «А мы тут недавно как раз обнаружили странную брошь, которая была еще и активирована. Ее явно кто-то хотел использовать нам во вред. Вы пришли очень вовремя. Наверняка преступника или преступников можно будет отыскать по горячим следам. У вас ведь есть артефакт, который позволяет определить, в чьих руках побывал найденный нами артефакт за последний день?» «Допустим, что такой артефакт есть», – наклонил голову старик. «Ну так и считайте ауру тех, кто его активировал и в чьих руках он побывал», – сказал я и, взяв брошь, протянул старику, который явно принадлежал к артефактчикам. «Мы так и поступим», – наклонил голову старик. «Королевская стража будет у ваших дверей, чтобы вы никуда не могли сбежать», – криво усмехнувшись, процедил сквозь зубы Викон. «Только в следующий раз дождитесь ответа, прежде чем вламываться к добропорядочной семье», – сузив глаза, посмотрел я прямо в лицо князю. «А это уж как получится», – нагло ответил он мне, не скрывая своей злобы. «За это можно и поплатиться», – пошел я на обострение. «Не от тебя ли, щенок?» Князь положил руку на эфес меча. «Господа, прошу вас, ведите себя прилично!» Тоненько пропищал старик. «Не суйся!» Он обозвал меня, намекнув, что я не принадлежу к добропорядочным людям. Князь холодно посмотрел на старика. «Но кто меня за язык тянул-то?» Мысленно выругал я себя. Хотя смолчать в данной ситуации себя не уважать. Тем более меня оскорбили. Надо постараться сохранить спокойствие и не наговорить лишнего. «Я назвал вещи своими именами», – ответил я. «И если вашей светлости будет угодно...» Не закончив фразы, я посмотрел на Викона и недвусмысленно перевел взгляд на меч одного из стражников. Князь было открыл рот, но старик дернул его за руку и что-то горячо зашептал на ухо. Князь хмурился, по его бордовому лицу ходили желваки. Тем не менее он выслушал молча. Также молча развернулся и вышел на прощание, окинув меня презрительным взглядом. За ним вышли и стражники с артефактчиком. Стражники во время разговора выглядели достаточно удивленными и, как мне показалось, не испытывали к князю симпатий. «Рен, ты с ума сошел!» – накинулась на меня с упреками Кин. «Гуннер же тебя предупреждал!» «Кин, но ты же видела, что у меня не осталось выбора!» – пытаясь защититься, ответил я. «И потом, что я должен был делать?» Соглашаться с ним и молча выслушивать оскорбления? Он ведь просто искал повод. И почему-то изменил свои намерения. Неожиданно успокоившись, задумчиво произнесла девушка. «Похоже, что тут сыграл свою роль артефакт, который был нами найден», — усмехнулся я. «И какую роль он сыграл?» — заинтересовалась девушка. «Мне кажется, их план был прост. Вламываясь к нам, они рассчитывали застать нас в объятиях друг друга. Ведь любовный артефакт для этого и предназначен. В пылу страсти я должен был вести себя неадекватно. И меня просто прибили бы на месте». «А так как ты обезвредил брошь, то их замысел провалился», — завершила свою мысль девушка, а потом задумчиво произнесла. «Но стражи... Стражники-то явно не питали к князю симпатий. Мне даже показалось, что они на твоей стороне». «Возможно, и не питали», — пожал я плечами. «Вот только сюда их привели к якобы ворам. Тем более это стражники короля. Думаю, если все прошло бы так, как они задумывали, то у них были бы нужные свидетели». «Согласна», — кивнула Кин, а потом нервно вздохнула и произнесла. «Ну где же Гуннар-то? Неужели он нас бросил?» «Не мог он так поступить, и ты это знаешь лучше меня», — отрицательно покачал я головой. «Наверное, произошло что-то из ряда вон выходящее». Разговор как-то завял, и мы думали каждый о своем. Я только поближе переложил меч, а то мало ли еще кто в гости зайдет. И сильно пожалел, что так и не удосужился обзавестись артефактами защиты. Ведь планировал, но все так быстро закрутилось, что это из головы вылетело. Да, а ведь и у Кюлиса в гостях побывал, а об этой своей проблеме не вспомнил. Сколько бы я себя так костерил, не знаю. Но в дверь опять кто-то постучал. «Что ж за проходной двор какой-то?» Тихо буркнул я себе под нос и крикнул. «Заходите открыто!» Дело в том, что у двери с внутренней стороны никакого запора не было. И открывалась-то она не вовнутрь, что еще раз говорил о том, что поселили нас в бывшем подсобном помещении. «Можно?» Чуть приоткрыв дверь, спросил Бург. «Входи!» – обрадовался я. «Я думал, ты нас бросить решил». «Вас не так легко сыскать». Привычно буркнул он, с удивлением осматриваясь. Потом полез за пазуху и вытащил сложенный лист бумаги. «Вот от Гуннара», — коротко сказал он и протянул мне записку. Развернув листок, я принялся всматриваться в текст. Разобрать в темноте мелкий почерк было практически невозможно, что подтвердила Кин, которая вглядывалась в записку через мое плечо. «Да тут ничего не разобрать», — в сердцах воскликнул я. Бург молча вышел и через минуту вернулся с лампой в руках. «У вашей охраны одолжил», — сказал он. Разуверять его, что охранники выполняют другую функцию, я не стал, тем более, что сейчас важно то, что написано в записке. «Это почерк князя», — прошептал Акин. Не знаю, услышал ли ее Бург, он вида не подал, только сказал. «Князь куда-то уехал. Писал записку, сидя на лошади. Его сопровождали 5 человек, и он ими командовал». В записке Гуннар говорил, что король его отправляет по срочному и нетерпящему отлагательства делу. Нас он просил быть осторожными и доверять только королю или проверенным людям. Но вот что за люди, он писать не стал. «На словах что-нибудь передал?» – спросил я Бурку. «Да». Кивнул тот головой, он назвал только имена, дословно так. «На словах скажешь так. Рен, Кин, Бург, Гуннар, Вукас, Зарк. Им можно». «Что еще он сказал?» – спросил Акин. «Больше ничего». Отрицательно покачал головой Бург, а потом задал вопрос. «А у вас-то тут что происходит?» «У нас?» – усмехнулся я. «Пока все идет по плану, не нашему, правда. И в силу своих возможностей мы пытаемся ему противостоять». Рассказывать обо всем, что произошло, я посчитал излишним. Тем более последствия были непредсказуемы. «Рен, дальше-то как действовать будем?» С дрожью в голосе спросила Кин. «Гуннара-то с нами уже не будет». «Как и планировали», – пожал я плечами. «Гуннар нам бы особо помочь ничем не мог. Надо рассчитывать только на себя». Тут-то я, конечно, слукавил, чтобы придать уверенности Кин. Гуннар мог бы помочь нам в разных ситуациях, и того, что произошло недавно, просто бы не допустил. А вот то, что князь указал на капитана Зарга как на человека, которому можно довериться, очень здорово. Рассказывать капитану весь расклад я не планирую, но хоть на кого-то можно положиться. Сам же Зарг не заставил себя долго ждать. Оказывается, ему уже доложили о происшедшем, и он решил узнать из первых рук все подробности. Их он выпытывал очень заковыристыми вопросами, иногда повторяя эти вопросы другими словами. Но ответ мог быть только один. Перед нами был истинный профессионал своего дела. Он не стал делать поспешных выводов, но то, что он на нашей стороне, я понял по недовольно вырвавшейся у него фразе. «И чем, интересно, думал управляющий, когда поселил вас в этом месте?» С этими словами он нас покинул, а я облегченно вздохнул и утер пот. Разговор вышел непростой. Только я перевел дух, как капитан вернулся. «Господа, король желает вас видеть. Следуйте за мной», — сказал Зарк и приглашающий показал на дверь. «Куда же на ночь-то?» — изображая простецкого мужика, с придыханием спросил Бург. «Вукас много работает, и пик его деятельности приходится на поздний вечер. Ночь у нас наступает только тогда, когда его величество изволит лечь спать». Усмехнулся в усы Зарк и поторопил Кин, которая нервно разглаживала волосы. «Давайте поспешим. Король не любит долго ждать».